всех строках. Между нами сантиметры света. Играет бедра на танцполе. Ты моя кова, моя воля. Быть с тобою преступление. Я с тобою без сомнения. Меня манят, манят, манят. А меня манят, манят, манят. Меня манят, манят, манят. Без сомнения. Меня манят, манят, манят. А меня манят, манят, манят. Меня манят, манят, манят. Без сомнения. Запоминаю моменты, когда ты не одета. Наголенные плечи падают. Блик тусклого света. Нам не нужно слов, мы как звуки электро. Оставим весь пав, снесенный ветром. Герой киноленты. Возьму колор твоих глаз для милых сюжетов. Уже мало света, к черту запреты. Скачаем между нами сантиметры. Пара эпопеи, мы давно с тобой достигли апогеи. Как панацея, yes. В тебе, в себе я верю. И в моих снах твоя ладонь так греет. В моих снах ты на билбордах. В каждом мысли во всех строках. Между нами сантиметры света. Играет бедра на танцполе. Ты моя кова, моя воля. Быть с тобою преступление. Я с тобою без сомнения. Меня манят, манят, манят. А меня манят, манят, манят. Меня манят, манят, манят. Без сомнения. Меня манят, манят, манят. А меня манят, манят, манят. Меня манят, манят, манят. Без сомнения. Меня манят, манят, манят. А меня манят, манят, манят. Меня манят, манят, манят. Без сомнения. Меня манят, манят, манят. А меня манят, манят, манят. Меня манят, манят, манят. Без сомнения. Без сомнения.